В самом деле, там был брат Анжем. Стоя посреди магазина с треуголкой в руке, он с интересом разглядывал четки, разложенные на прилавке и в витрине. «Что я вижу, милый Фанфан?» — сказал он, увидев входящего. «Вы живете теперь в таком месте, которое гораздо роскошнее любого предыдущего и куда лучше пахнет. Это почули», — ответил Фанфан. «Да, помню, когда-то я был молод», — заявил брат Анже, и на его губах на миг мелькнула улыбка. «И у вас такая прелестная хозяйка, вы счастливчик!» «Да, мсье», — согласился, сияя Фанфан. «А ее дочь еще прекраснее, зовут ее Фаншета. Жаль, что сейчас она пошла к Мессе, а то увидели бы, как она красива. Вижу, сынок, ты всем доволен», — заметил брат Анже, перейдя на тон попроще. «Верно, мсье? А как ты стал элегантен! Во что же обошелся этот коричневый редингот и эти красноватые панталоны? Господи, и все от хорошего портного, не так ли?» «От шапо с рюдала птитрюандери», — сообщил Фанфан. «На это ушли все мои сбережения», — со смехом признался он. И это было правдой. От воинского трофея ничего не осталось, ведь он не хотел выглядеть бедняком в глазах двух этих элегантных женщин, пахнущих пачулями. «Это хорошо», — одобрил брат Анже. «Одевайся самым тщательным образом. Вот первая заповедь дворянина». «Это ясно», — ответил Фанфан. «Но вот, к несчастью, я не дворянин». Тут брат Анже двусмысленно улыбнулся и мечтательно произнес. «Нет, несомненно, еще нет». «Еще?» — удивленно переспросил Фанфан. «Жизнь преподносит иногда невероятные сюрпризы и повороты судьбы», — изрек брат Анже. Вдобавок к первому двусмысленному намеку еще одно загадочное замечание, на которое он был большой мастер, но тут же предпочел переменить предмет беседы. «Я бы хотел поговорить с мадам Колиньон». «Мадам Элеонора», — позвал Фанфан на лестнице, — «не будете ли вы так любезны спуститься вниз?» «Дорогая мадам», — довольно грациозно приветствовал брат Анже Элеонору, — «простите, что я не обратился к вам раньше, но о том, что мальчик у вас, я только что узнал от мадам Пиганьоль. Вы, видимо, знаете, что я опекал его с тех пор, когда злосчастная судьба лишила его близких. В мою задачу входит главное — выплачивать ежемесячно тому, кто принял на себя заботы о Фанфане, определенную сумму на покрытие расходов. Вы, несомненно, знаете об этом». «Да, мсье», — ответила Элеонора, которая не знала ничего, но на которую брат Анже сумел нагнать страха. И тут же виновато поправилась. «Нет, месье, я ничего не знала». «Ага. Сумма эта, мадам, все 10 лет выплачивалась вдове Фелиции Донадье, позднее вдове Фелиции Тронш, ныне мадам Фелиции Пиганьоль, которая, боюсь, скоро станет вдовой Пиганьоль, поскольку ее муж, упомянутый Пиганьоль, в тяжелом состоянии в больнице». «Да, месье», — на Элеонору брат Анже производил все более сильное впечатление. «А ныне вы, мадам, приняли на будущее заботу о мальчике, и значит, вам, мадам, будет выплачиваться это пособие. Я сообщаю это с радостью, поскольку, ничего не зная о существовании упомянутого пособия, вы приняли в свой дом это милое дитя совершенно бескорыстно». «Разумеется, мсье», — вырвалось у нее с очаровательной непосредственностью, причем она не могла удержаться, чтоб не обнять Фанфана за плечи. «Все потому, что я и моя дочь его любим, потому что он был несчастен, и у нас не было сил смотреть на это. Я благодарна вам за предложение, но, уверяю вас, в деньгах я не нуждаюсь. Мой маленький магазинчик весьма популярен у клиентов», — добавила она с известной долей профессиональной гордости. «Мадам», — брат Анже продемонстрировал мешочек, который вдруг извлек бог весть откуда, быть может, из своей треуголки, как фокусники на мосту Поннеф извлекают из шляпы кролика. «Мадам, вы меня обижаете». «Нет, это вы меня обидите, если будете настаивать». Элеонора больше всего боялась, чтобы Фанфану не пришло в голову, что она хочет на нем заработать. «Снесите эти деньги к нотариусу, когда-нибудь «Это будет мое приданое», — вмешался Фанфан, который угадал ее мысли, и эта реплика удачно разрешила возникший было спор.